Эпилог. Шестой с интересом наблюдал за трепыханиями мальчишки. Дурачок еще не подозревает, что последствия первого экзамена окажутся очень велики. Ничего, вскоре поймет. Вряд ли разберется, где там собака порылась, но основу поймет. Очень хорошо, что теперь ему придется отвечать за целую планету. Может, хоть это заставит разгильдяя хоть иногда думать, а потом только делать, а то бросается в омут с головой каждый раз. Жаль, не от шестого зависит, куда его сунут в следующий раз. Есть несколько великолепных закутков, где бы мальчишке хорошо досталось, зато многому бы научился. А ведь во второй раз ему так быстро не справиться, как в первый, не получится. Надо же, за каких-то 8 дней все разгреб. Ну, не все, конечно. В этом затхлом мирке столько проблем, что еще разгребать и разгребать. Но основу исправил. Надо же, на этом Илтане созревал очередной сверх. И никому и в голову не пришло проверить, что там за карс такой завелся. Надо будет спровоцировать тщательную проверку всех недавно возникших в зоне досягаемости богов и башков, чтобы еще одну такую тварь не упустить. А то они слишком быстро плодиться начали. Пора прорядить. Полуорк по мельтешению энергетических потоков возле своего пока еще не ученика видел, что до следующего переноса тому осталось совсем недолго. Максимум 1, может 2 декады. Вряд ли больше. А до того мальчишке предстоит то еще веселье. Ведь с посольством заповедного леса к нему прибыли не только эльфийки, вампирши, дварфы, нимфы и дриады, но и 2 цверги. А это уже серьезно, очень серьезно. Эти 2 стервы его насухо выдают, причем во всех смыслах. Сам шестой предпочел бы с женщинами цвергов и сейчас не сталкиваться. Доводилось несколько раз. Больше такой радости он не хотел. А вот мальчишки, наоборот, на пользу пойдет. Цверги хорошо умеют молодых разгильдяев уму-разуму учить. Шестой невесело хохотнул и поудобнее устроился в волнах эфира, снова расширившись до 3000 световых лет и 64 вселенных. Будет интересно понаблюдать за тем, как мальчишка и от женщин-цвергов бегать станет. Если сумеет не позволить им себя окрутить, то можно будет и подсказать чего. Ну, она нет, и суда нет. Санкт-Петербург, июль-октябрь, 2022 год.